Глава 8. Не нравится. Елена. Вчера, когда я на такси подъехала к дому, наспех заплатив таксисту и не помня себя, выскочила из машины, скорая уже стояла у подъезда. Перескакивая через ступеньки, поднялась на свой этаж. Врач, низенький мужичок в синей форме, с чемоданчиком в руках, на пороге прощался с мамой. «Что? С дочкой?» Запыхавшись, едва смогла спросить. «Это мама девочки», — пояснила мама доктору. «Мужчина, спокойный, как удав, и мама такая же. Значит, с Мариной ничего серьезного? «Ничего страшного с вашей дочкой. Реакция на стресс. Я дал ей легкое успокоительное. Постарайтесь окружить ее вниманием и положительными эмоциями. Будут еще более беспокоить девочку, покажитесь участковому врачу». «Хорошо, спасибо». Мама закрыла за доктором дверь. А я, разувшись, поторопилась к дочери. В комнате еще витал запах медикаментов. Игрушки спали на своих местах. Кукла Даша ростом с Марину стояла в своем уголке, как живая, только что не моргала. Я так боялась, что Марине она не понравится или испугает девочку, а кнопка пищала от восторга, найдя ее в огромной коробке на балконе в Новый год. Подарок от Деда Мороза. Моя маленькая принцесса спокойно спала на верхнем ярусе нашей кровати, подложив под щеку ладошку. Другой рукой обнимала мягкую игрушку, рыжего шарпея. Ни гром за окном, ни яркие молнии не тревожили сладкий сон моей куколки. Реснички длинные только слегка подрагивали. «Солнышко мое, как же ты меня напугала!» — прошептала спящей дочке, поцеловала ее в щечку, погладила по тонким волосикам. Немного полюбовавшись своей красавицей, более-менее успокоившись, я пошла на кухню. Мама заварила ромашку, налила нам обеим. Сидели с ней друг напротив друга, обнимали горячие кружки. «Мам, что с Маришкой случилось? Почему животик заболел? О каком стрессе доктор говорил?» «Ой, не знаю. Как вы с Вениамином ушли, так она что-то закапризничала. Я с ней и так, и эдак, и поиграть, и почитать, а у нее настроения нет. Потом вот на животик жаловаться начала. Но врач сказал, ничего страшного, и она может завтра в садик идти». «Ладно, посмотрим, что утром будет». «Сорвала я тебе свидание, да, дочь?» «Скорее наоборот». «Все нормально». Мы еще долго пили чай, успокаивая свой стресс, и разошлись уже за полночь. От Вени сообщения не было. Обиделся, наверное, что я его бросила одного в ресторане. Сегодня с самого утра дочь задумчива. И я уже скучаю по ее смеху, проказам и вечным почему. Надеюсь, дорога в детский сад и лужи по дороге от ночного ливня вернут мне моего шумного и любознательного ребенка. Бабуля еще в душе, а мы с Маринкой завтракаем вдвоем в тишине. Правда, недолго. Вот-вот посыпятся вопросы о Вениамине, и я морально к ним готова. Почти. Марина медленно мешает ложкой растаявшее сливочное масло в любимой манной каше. Солнечные лучики, пробираясь сквозь ветки тополей за окном, ласково гладят мою девочку по распущенным пшеничным волосам. «Как же ты напугала меня вчера своим животиком!» Вслед за лучиками провожу рукой по голове доченьки. «Я не хотела, он сам». «Я знаю, больше не болит?» «Неа», — машет головой. Тонкие длинные прядки падают на лицо. Маришка смахивает их ладошкой в сторону. «Это хорошо». «Тогда кушаем и собираемся в сад?» «Угу». Наливаю себе кофе в кружку и сажусь рядом с дочкой. «Мам!» Маришка поднимает на меня синие-синие глаза с грустинкой внутри. «А тебе со мной и бабулей совсем скучно, да?» Кофе неожиданно застрял в горле. Я закашлялась, отставив кружку в сторону. «С чего такие мысли, дочь?» Слезы замерли на ресницах после кашля. Хорошо, хоть не успела еще накраситься. «Зачем вчера к нам этот дядька приходил?» Хоть я и ждала чего-то подобного, прокручивала в голове возможные вопросы дочери о Вениамине и думала, как буду отвечать на них, но все равно оказалась не готова к такой подаче. «Дядя Веня познакомиться хотел с тобой и бабушкой». «А зачем?» «Ну, зачем люди знакомиться? Чтобы друзей много было, чтобы можно было вместе сходить в кино или на прогулку, поужинать в хорошей компании». «Вот у меня есть ты и бабуля, а у дяди Вени нет никого». «А он тебе кто? Жених?» «Мы с ним хорошие друзья». «А хорошим друзьям разве можно целоваться?» Блин, значит, Маринка видела, как перед походом в ресторан Вениамин зажал меня в коридоре и полез с поцелуями. Я быстро пресекла его порыв, но дочь, очевидно, подглядывала. И вот результат. Опускаю глаза в кружку. Неудобно перед ребенком за свое поведение и нашего гостя. Надо как-то объяснить тот поступок перед малышкой. А я чувствую себя младше ее, будто нашкодила, и теперь надо прощения просить. Ну, может быть, он не просто хороший друг, а немного больше. Насколько больше? Ну, не знаю. Мямлю, не смея поднять глаза на дочь. У меня в садике все мальчики хорошие друзья. Мне что, с ними со всеми целоваться? Со всеми не надо. И вообще целоваться можно только взрослым. А, вот почему ты с чудовищем целовалась. Потому что он взрослый. Вспыхиваю, как спичка. Я с ним не целовалась. Это он начал. Оправдываюсь и заодно возмущаюсь. И вообще, это ты ему разрешила поцеловать меня, а я не хотела. Я его впервые видела. А чтобы целоваться, люди должны узнать друг друга лучше. А поцелуй свиней так себе. От них липкий налет остается на губах. Ощущение не очень, если честно. Нашептывает внутренний голос. Не сравнить с поцелуем Дмитрия. А, ненавижу сравнивать. Так нельзя. Лихорадочно ищу возможность слиться с новых каверзных вопросов дочери, которые, очевидно, генерируются сейчас в ее белобрысой голове. И вдруг меня осеняет. Мариш, а дядя Веня предлагает в воскресенье сходить в парк на карусели. «Ну, сходите», — сосредоточенно наблюдает за движением масла в каше. «Он хочет, чтобы мы втроем пошли. С тобой». «Мне он не нравится», — надув губы, отодвинув тарелку с кашей от себя, бурчит дочь. «Парк?» — уточняю, хотя с досадой понимаю, что не о парке речь. Вениамин не понравился Маришке. Мама тоже сдержанно отнеслась к его персоне. Нужно время, чтобы они привыкли, узнали ближе друг друга. Глупо было надеяться на любовь с первого взгляда. «Знаешь, дядя Веня мог бы стать твоим папой». «Ты на нем жениться хочешь?» «Женятся мужчины, а девушки выходят замуж». Дочь пытливо смотрит, ждет ответа на вопрос, а не поправку. «Может быть, мы с дядей Веней поженимся?» Осторожно проговариваю и сама пугаюсь этих слов. «Но это еще не скоро. Тут же поправляюсь». «Он совсем тебе не понравился, да?» Спрашиваю спустя бесконечно долгие пары минут. Угукает, вздыхает тяжко. Мысленно повторяю за ней вздох. Знакомство с мужчиной, который для ее мамы немного больше, чем друг, расстроил дочку. Я надеялась, они найдут общий язык. Но двухминутного знакомства мало для обоюдной симпатии. А не появление ли Вени спровоцировало стресс у Марины? У него нос шевелится, когда он разговаривает. Выдает вдруг недовольно дочь. Вот так. И, ткнув пальчиком в кончик носа, смешно крутит его вверх-вниз. У кого? У дяди Вени. Правда? Не замечала. Поэтому он тебе не понравился. И поэтому тоже. Ладно, Мариш, ешь давай. В садик опоздаем. Двигаю кашу ближе к дочери. Но и спустя 2 минуты каша остается нетронутой. Марина подперла голову кулачком и теперь просто уныло крутит ложку в самой серединке тарелки, наблюдая, как сливочное масло стекает в лунку прозрачными желтыми дорожками. «Эх, скорее бы суббота», — снова вздыхает кнопка. «А что будет в субботу?» «Мороженое». «Точно», — оживляюсь. «Мы обязательно пойдем в кафе есть наше любимое мороженое. Кстати, можем сегодня после садика заглянуть». «Да», — радостно хлопает в ладоши дочка. «Но!» — поднимаю указательный палец вверх. «Если не будет болеть животик, и только по одному шарику, а то к субботе горлышко заболит». «Хорошо. Но!» — копируя мой жест, Марина поднимает свой пальчик вверх. «Только ты и я!» Заметано. Закрепляем договор хлопком по ладоням.